Вы ведь запретили постановку пьесы, потому что пьеса была безвкусна и полна непристойностей. А эта опера очаровательна. Кроме того, танцоры, которыми располагает Бургтеатр, вам не нравятся, Ваше Величество? Найдите таких, которые мне понравятся. Но, Ваше Величество, осталось так мало времени, я... На то моя императорская воля. И когда директор стал подыскивать новую причину, Иосиф сказал: «Я очень разгневаюсь, если представление «Фигаро» и дальше будет откладываться. Мне не терпится узнать развязку». «О, конец будет счастливый, Ваше Величество», — сказал Дапонте. «Если нам позволят...» «Вам уже позволено. А теперь я подожду танцоров. Я намерен послушать всю оперу от начала до конца и тогда уж вынести свое суждение». 12 танцоров прибыли через несколько минут, и пока они репетировали, Вольфганг повторил для развлечения императора несколько арий. Иосиф выразил желание послушать еще раз две арии графини «Бог любви, сжалься и внемли», где она жалуется, что утратила любовь мужа, и «О, куда ж ты закатилась, солнце светлой былой любви», где графиня с грустью вспоминает то время, когда ничто не омрачало их счастье. Эти арии тронули сердце Иосифа. Ему и самому пришлось страдать. Его первая обожаемая жена рано скончалась, так и не ответив на его любовь. Императору понравился балет. Он развеял его меланхоличное настроение и, как оказалось, прекрасно соответствовал сюжету. Иосиф приказал назначить премьеру свадьбы Фигаро на 1 мая, как ранее и намечалось. Двумя днями позже, накануне премьеры, Вольфганг сел писать увертюру. Он уже несколько недель тому назад с величайшей дотошностью до мелочей разработал всю партитуру, и теперь ему оставалось только записать ее. Вольфганг делал это в последний момент, чтобы оставить больше времени на репетиции остальной музыки. Но еще заранее решил выразить в увертюре всю идею оперы. С самого начала нужно задать правильный тон. Он не стал вплетать в увертюру основные темы Фигаро, как это было принято, но передал в ней темп и общее оживленное настроение, написав ее как самостоятельное инструментальное произведение, единственное в своем роде. С того момента, как Вольфганг появился за дирижерским пультом, Иосиф Гайдн, проделавший долгое и трудное путешествие из имения графа Эстерхази в Вену с одной лишь целью присутствовать на премьере свадьбы Фигаро, не переставал радоваться, что не пожалел сил и приехал. Самообладание Вольфганга восхищало. Моцарт был всего 5 футов ростом, но когда он взмахнул руками, давая знак оркестру начинать, то словно вырос, поднялся и над оркестром, и над стоявшим перед ним клавесином. «В увертюре нет ни одной лишней ноты», — думал Гайдн. Вольфганг, казалось, пританцовывал, дирижируя оркестром. Вместе с ним весело танцевала и музыка, с первых же тактов настраивавшая участников спектакля на веселый лад. Открывавшая оперу сцена Фигаро и Сусанны шла все в том же жизнерадостном темпе и совершенно очаровала Гайдна. К концу первого акта он словно перенесся в иной мир, более светлый, где его восприятие музыки обострилось до предела. Все актеры пели великолепно, кроме разве графа Мандини. Мандини исполнял свою роль чрезвычайно неровно, казалось, не знал, как ему держаться на сцене. Но Вольфганг своим вдохновенным дирижированием раскрывал красоту музыки. Он всех держал в своей власти. Оркестр под его управлением аккомпанировал певцам, воодушевлял их, увеличивая выразительность пения. И при этом Вольфганг не позволял музыке заглушать певцов, даже когда он сам сидел за клавесином. К концу оперы Гайдн уже не сомневался в ее успехе. Однако, когда занавес упал, среди криков «Браво!» и аплодисментов явственно раздавались свистки и шиканье. Многочисленные друзья окружили Вольфганга, горя желанием поздравить с успехом. Первым Ван Свитен, место, занимаемое им в венском музыкальном мире, давало ему на это право. За ним Ветцлер, графиня Тун, граф Пальфи, граф Кобнцл,